Глава 35. Кайлиба точно нужно вытягивать из того болота ненависти, куда его засосало. Мне почему-то кажется, что желание уничтожить Бэра не его. Он живет по указке тьмы, в которой его погрузили в детстве. Более точно можно сказать, если обследовать его. Да разве он даст? Я с сожалением вздыхаю. Как было бы прекрасно помирить братьев. Но как это сделать, ума не приложу. Я, конечно, заронила семена сомнения в душу Кайлиба, но если он под мороком, то вряд ли они дадут обильные всходы. А если на нем аркан повиновения, рабская петля или узда подчинения, мощные заклятия повиновения темной магии, которые нужно постоянно поддерживать, то и его поведение обосновано. Это и ненависть, и вспышка агрессии, и жестокость. Все то, что внушает ему хозяин. Все больше и больше убеждаюсь, что кто-то все же влияет на младшего брата Бэра. Но кто? Это должен быть достаточно близкий человек, чтобы постоянно обновлять заклинание. «Ты мне зубы не заговаривай», — возвращается к своему привычному состоянию Кайлиб. И я замолкаю. Злить его не входит в мои планы. Я не заговариваю, просто хочу понять, за что ты так ненавидишь брата? Он хмурится, раздраженно оглядываясь. «Не понял, почему стоим?» — рычит он на них так, что может давать уроки медведю Бэра. Разбойники тут же с утренним рвением принялись за работу. «Правда, я не понимаю, что они должны делать. О, бедному хряку опять досталось самое сладкое — уборка дома, а остальные убирают сухостой вокруг избы, а Кайлиб оказывается чистюля. Он усаживается рядом со мной на землю, морщась при виде метки истинности. Матушка говорила, что такая же метка была у матери Бэра. Она мне ее подробно описала. Замираю, чтобы не спугнуть минутку откровенности. «А у моей матери ее нет!» Со злостью бьет он кулаком по своему колену. «Он что, завидует метке?» «Я не понимаю, почему у матери Бэра была метка, ведь ваш отец человек, а не оборотень?» Спрашиваю я. «Мне очень любопытно, почему так произошло. Похоже, Бэр многого не знает, а я понемногу, по крупицам, соберу настоящую картину проклятия рода каталинских князей». «Точно не знаю», — отвечает он. «Но вроде бы матушка говорила, что оборотничество у всех мужчин нашего рода». Я удивленно распахиваю глаза. «Не может быть! Мне же Бэр говорил другое, а у хранителя я и не подумала спрашивать об этом». «Разве такое может быть?» «Осторожно, чтобы не спугнуть разговорчивость Кайлиба», — спрашиваю я. «Может, оборотни без оборота, недоделки? Мне даже тут не повезло», — сжимает он кулаки. «Бэр — полноценный оборотень со зверем, рожденный от истинной пары отца». Что-то я совсем запуталась в семейных хитросплетениях каталинских князей. «Тебе не нравится быть человеком?» — удивленно спрашиваю я. «Не зависеть от оборота и своей второй ипостаси, которая тоже диктует свои правила? И ее нужно подчинять?» Кайлиб непонимающе смотрит на меня. Он не может ответить на простой вопрос. Не свои мысли сейчас он говорит. Кто-то внушил ему, что у брата все лучше, даже способность к обороту. «Ты позволишь взять тебя за руку и попробовать сонастроиться с тобой?» Прошу я Кайлиба, отчаянно рискуя, что он воспримет мою просьбу неправильно. «Зачем это?» — настороженно спрашивает он. «Я же ведунья, и мне интересно узнать, сколько в тебе оборотня, — придумываю я на ходу. Ты же хочешь обрести зверя?» Кайлиб неуверенно кивает, а меня осеняет опасная идея, и если она не сработает, то младший братишка Бэра оторвет мне голову в прямом и переносном смысле. «А разве так можно?» Он уже забыл, зачем вообще украл меня. Сейчас его интересует, сможет ли он походить на брата. «Это очень сложный ритуал», — рассказываю я. Сначала к нему нужно подготовиться. И не один день. Все время, пока идет ритуал, ты должен находиться один в моей избе. Только ты и я. Ты и я. Наедине несколько дней. На лице Кайлиба опять расплывается похотливая улыбка. И я уже сомневаюсь, стоит ли его лечить. Просто отличная идея. Только без глупостей, предостерегаю его. А не то я получу зверя, а ты девчачий платок. Кайлиб смеется над моей шуткой, и я тихонько перевожу дыхание. Нет, не доберусь я в ближайшее время до батюшки. Если Кайлиб согласится уединиться в моей избушке, то мне понадобится... Что я должен делать? Прерывает он мои размышления, протягивая мне руку. Нужна Жанет. Позови наставницу. Слышу я в голове голос Аяры. И без нее понятно. Без наставницы я не справлюсь. Кайлиба сначала нужно чистить, и скорее всего не один раз, а потом... возвращать на собственную дорогу жизни. А это не один день, и очень много магической энергии уйдет. Мне нужна подстраховка. Жанет не снимет проклятие, она больше по лекарскому направлению. Она займется Бэром, пока я вытаскиваю его братца. Может, ты не против серьезно провериться? Осторожно спрашиваю, прощупывая почву. На что это? Подозрительно смотрит на меня Кайлиб. Призвать зверя, которого нет, очень сложная магия, но ты понимаешь. Он важно кивает, польщенный тем, что я приобщу его к кругу избранных. Сначала я должна посмотреть, нет ли на тебе других магических воздействий, которые могут помешать призыву зверя. Сейчас моя задача убедить Кайлиба пойти со мной в лесную избушку, а уже потом... будем разбираться, как развести братьев, чтобы они не поубивали друг друга.